«Это в духе, Сашка», — кивнула Ирина, а затем повернулась ко мне. «Кирилл рассказал, что вы вчера были у князя, это так, я же в ответ провел пальцами по губам, типа молнию застегнул. Хрен кому что расскажу без позволения Кирилла и Волконского. Да я и не собиралась спрашивать, о чем вы там с князем болтали», — отмахнулась девушка. «Просто после вчерашнего дня братец стал относиться к тебе куда благосклоннее, если судить по его словам и частым похвалам в твой адрес. Вот мне и хотелось узнать, что же такого произошло между вами. Мы с ним просто побеседовали по душам. Поговорили, например, о том, что я не собираюсь претендовать на лидерство в братском круге ни сейчас, ни позже. Слишком плотно связывать свою судьбу с криминалом не входит в мои планы. Ты хочешь вернуть дворянство?» «Да, Ирина», как и ее брат, быстро поняла, к чему я стремлюсь. Я же в ответ киваю головой. «Значит, ты из тех самых Зотовых, что якобы были уничтожены несколько лет назад?» «Формально они действительно были уничтожены, поясняю за ситуацию. Меня пускай и признали сыном последнего патриарха рода, но лишили дворянства и возможности вернуть то, что принадлежало Зотовым. Можно, конечно, судиться, но это дело долгое и бесперспективное, особенно пока я не верну себе дворянство». Блиц же все это время стоял на месте и со слегка приоткрытым ртом слушал нас. «Ну да, он-то не знал, что я из бывших дворян. Пускай слушает, главное, что не мешает нам. Значит, группировка брата тебе нужна, чтобы достичь своей главной цели?» — решила уточнить девушка. «Да, нужны деньги, связи и репутация. И пускай у Волконского есть легкий бзик на мою фамилию, но сильно помогать мне он не собирается, так как это может быть крайне враждебно воспринято другими дворянами, чьи руки по локоть в крови Зотовых. Поэтому буду добиваться всего необходимого иными путями». «И какие же у тебя сейчас планы?» «Сейчас у меня в планах выпить еще чашечку кофе, а затем смотаться в детдом», — отвечаю на ее вопрос. «Надо забрать пару вещей, а заодно рассказать старшим ребятишкам, что к чему. Они должны понимать, что даже если я съезжаю, то возврата к старым порядкам не будет. И я даже буду иногда к ним заглядывать, дабы проверить, как идут дела. Многие бы на твоем месте вообще забыли про этот детдом», — подметила девушка. «А я немногие», — ухмыляюсь. «Это место долгое время было моим домом, мне удалось добиться того, чтобы другим детям там жилось более или менее хорошо, и так должно оставаться в дальнейшем». Ирине мои слова определенно понравились, судя по выражению ее лица. «Что же, будем считать наш с ней разговор, как минимум этакая его лайт-версия, состоявшимся, и по итогу обе стороны остались довольны друг другом». И тут неожиданно мы услышали сирену. «Да, мы были в подвальных помещениях, но даже до нас дошел этот звук, а тут еще телефоны начали сигналить о пришедших сообщениях. Я взял свой и увидел тему сообщения — тревога. А когда я, как и Ирина с Сашкой, разблокировали свои телефоны, да прочли сообщение целиком, хорошее настроение испарилось мгновенно. Ёбушки-воробушки, только и сказал Блиц. При этом выглядел он крайне испуганным. «Нужно срочно забаррикадироваться в клубе», — говорит Ирина и принялась то ли кому-то сообщение посылать, то ли набирать номер телефона. Забаррикадироваться — это мысль умная, но как по мне, лучше совсем уж не отрезать себе дополнительные пути отхода. Ведь не факт, что мы сможем удержать клуб и его подземные помещения. Этот сигнал говорит о том, что случилась одна из самых страшных вещей, и мы оказались едва ли не в эпицентре настоящей катастрофы. На полуострове появился портал, и из него выбралась орда тварей. Причем все это произошло почти аккурат на северной границе Симферополя. Выходит, монстры, которые всегда стремились убить как можно больше людей, вот-вот ворвутся в город и начнется кровавая резня. Также орда доберется до этого клуба в считанные минуты. У нас было слишком мало времени, чтобы подготовиться к тому, что грядет. Да помогут нам боги. Конец первого тома. Второй том. Глава 1. Шансы невелики, но не равны нулю. В поместье Волконского буквально за считанные минуты был организован штаб по реагированию на масштабный прорыв монстров из портала, который появился у северных окраин Симферополя. Хуже ситуации просто не придумаешь. Появление портала зафиксировали маги-сенсоры, которых в каждом регионе было по несколько штук, дабы они следили за тем, чтобы порталы не стали абсолютной неожиданностью. Они тут же подняли тревогу по всем каналам, и власти бок о бок с армией начали готовиться к обороне города. Промежуток времени между появлением портала и последующим прорывом занимает от 5 до 40 минут, времени у них было немного. Хуже всего того, что прошло уже почти полчаса. Значит, через портал пройдет не пара стай монстров общим числом до 100 голов, а полноценная орда. Катастрофа, другими словами, данную ситуацию и не описать. Как быстро в Симферополь прибудут солдаты? Спросил Волконский у майора, который прибыл в поместье для координации действий дворянских гвардий и армейских подразделений. Бойцы из части, что располагалось за чертой города, уже входят в Симферополь, начал докладывать тот. Они едут налегке на бронетехнике, боезапас им вот-вот подвезут. Морпехи из Севастополя уже мчатся на место. Адмирал Васильев принял решение отправить так же как можно больше матросов, морпехи с ними поделятся оружием. Также Васильев хочет подвести Черноморский флот как можно ближе к южным берегам полуострова. Если ситуация будет совсем паршивая и монстры прорвутся дальше на юг, то они вдарят по орде из пушек и ракетных установок. Хорошо, дворянские семьи посылают своих людей, но уверен, что эти ублюдки в первую очередь обезопасят то, что принадлежит им. Поэтому на них сейчас полагаться не стоит, потом будем разбираться, кто из них реально помогал, а кто не выполнил свой долг. Мы можем провести хотя бы частичную эвакуацию города, выводить людей через южные дороги, пока солдаты и бойцы бьются с ордой на севере. Люди и так бегут на юг благодаря своевременному предупреждению. Однако тут же возникли заторы и пробки на дорогах, поморщился военный. Провести нормальную эвакуацию мы не можем, банально не хватит времени и людей на это. Мы даже полицейским готовим к обороне города из-за критичности ситуации. Нам очень нужна помощь. С северных и восточных районов уже готовят к отправке военные подразделения с бронетехникой, нам вовсю будет помогать авиация. Однако подкреплению с севера придется пробиваться через ту часть орды, что пойдет в их сторону, а с востока они не успеют быстро передислоцировать свои силы. Поэтому пока из поддержки у нас авиация и только. Хоть что-то, чуток просветлел лицом майор. Пара бомбардировщиков, обвешанные бомбами по самое не могу, помогут нам выиграть время и заодно сократят поголовье тварей. А то на нашем военном аэродроме лишь ракеты воздух-воздух и противокорабельные. Кто бы знал, что нам на самом деле понадобится. Господин, я хотел сообщить, что у нас в городе уже есть два отряда гвардии, решил взять слово Приходько. Один охранял последние сутки детдом, а второй только-только прибыл заменить их. Если послать им в помощь нескольких полицейских и хотя бы одну роту солдат, то можно организовать толковую оборону целого района. Кто бы помог подумать, что одна из недавних проблем обернется для нас большой удачей, криво улыбнулся Волконский. Выделим все необходимые силы. Будем пытаться обезопасить в первую очередь именно этот район и уводить туда гражданских. Господин майор, это реализуемо? Да, отдам соответствующие приказы, как только закончим это совещание, ответил тот. Авось сократим количество жертв. Так, а теперь давайте затронем самый важный вопрос. Получится ли у нас с вами хоть как-то сдержать орду и не допустить худшего сценария? Шансы невелики, но не равны нулю, сказал майор. Все будет зависеть от того, как скоро придет помощь. Ну и будем надеяться, что нам будет невероятно вести. Еще городская застройка обеспечивает нам серьезное преимущество. Заблокируем дороги, сделаем из нескольких зданий неприступные точки обстрела. Тут главное понять, насколько огромна будет орда и какие твари к нам пролезут. Однако без жертв не обойтись. Тогда готовимся, господа. Нам нужно сильно постараться, чтобы пережить этот день. Глава 2. Спасение утопающих. Дело самих утопающих. Что мы тут вообще делаем? Паниковал Блиц. Нам надо бежать, пока есть такая возможность. Я был раздражен. Мне тяжело цензурными словами рассказать, как тяжко мне было заставить всех этих бандитов слушаться меня. Даже приказ Вермайна, переданный через Ирину, не очень-то помог. У страха глаза велики, а тут у нас такая жопа образовалась, что многие резонно посчитали бегство самым приемлемым вариантом в данной ситуации. Так что панические призывы Блица бежать довели меня до белого коленя. Я резко встал, подошел к нему и схватил парня за шиворот, после чего поволок его уже вставленному в оконную раму большому стеклу, через которое можно было посмотреть на улицу, не выходя из клуба. «Ты вот это видишь?» — тыкаю его носом в стекло. А на улице тем временем был полный хаос. Люди бежали кто куда, машины полностью заблокировали проезжую часть, кое-кто даже решился помародерить. Но последнее — это вообще клинический случай идиотизма. В общем, ситуация была не очень хорошей. Все было настолько плохо, что можно было увидеть несчастных людей, валяющихся на асфальте. Их банально затоптали. Кого-то на смерть, Кому-то повезло отделаться тяжелыми травмами. На улице полный хаос. Мы не только не сможешь уйти далеко, но половину из нас нахрен затопчут. Продолжил я кричать на Егорова, а потом появятся монстры и сожрут нас. Мы им ни хрена не сделаем, будучи вне надежного укрытия. Поэтому заткнулся и делай что, что я тебе сказал, ты меня понял, понял. Тут же закивал головой Блиц. Тогда тащи весь тяжелый мусор из подвала сюда. Отдаю ему приказ, и тот побежал, сверкая пятками, в подвал. Лишний раз убеждаюсь в простой истине. В критической ситуации, когда счет идет на минуты, лишь хорошие крики, возможно, пара тумаков могут заставить людей делать то, что нужно, а не то, что они хотят. Поэтому бандиты и прочие люди, что оказались в розовой пантере в этот непростой час, будут слушаться меня. И возможно, в этом случае кто-то из нас переживет сегодняшний день. Ситуация такая. По всем каналам связи сообщили, что практически на самых окраинах Симферополя появился портал, откуда вот-вот попрут жуткие твари. И их будет не просто много, а просто пиец как много. Категория опасности значилась как орда, а значит, это минимум 2-3 тысячи тварей. Минимум, ага. Прорывы такого масштаба очень редки, но нам вот повезло. Вся городская полиция уже готова. Прибыли первые отряды военных, скоро армейцев тут будет несчитанное множество. Разумеется, прибудет бронетехника, задействуют авиацию, пришлют военных из соседних регионов и т.д. Проблема в том, что на все это надо времени, которого у нас просто нет. Вот-вот развернется ад, а мы окажемся в самом его эпицентре. В такой ситуации, даже если я брошу всех и попытаюсь выжить самостоятельно, используя все свои козыри, то шансы у меня немного ниже 25% из 100. Хотя я это что-то слишком в себе уверен. Реальные шансы выжить в одиночку близки к 10%. Мне нужно 2-3 года обычной жизни или от 4 до 6 месяцев интенсивного выживания на пределе возможностей, чтобы заиметь высокие шансы на выживание в такой ситуации. Подмечу отдельно, чтобы лишь заиметь высокие шансы, а не стопроцентно выжить в подобной заварушке. Пара тысяч кровожадных и самых разнообразных тварей – это слишком уж серьезно. Исходя из всего этого, приходим к выводу, что необходимо заручиться помощью других людей и уже всем вместе попытаться выжить в этой сложной ситуации. Тогда шансы на выживание возрастают до приемлемых значений. В стрип-клубе, а точнее в его подвальных помещениях, было почти 40 человек, не считая меня. Забываем про Ирину и еще 4 девиц, и выходит у меня в распоряжении 34 бандита, которые умеют стрелять и убивать, кроме Блица, но он маг, так что будет не менее полезен. А еще у нас тут есть запас оружия и патронов. Неплохо, не так ли? Не забываем про то, что эти подвальные помещения строились с учетом возможной обороны, и становится совсем уж хорошо. В таких условиях можно очень долго успешно держать оборону. На крайний случай есть целых 2 варианта побега через черные ходы. Живем. Проблема в том, что нам придется иметь дело не с людьми, а с сотнями тварей, которые в первые часы после прорыва будут в этаком состоянии бешенства. Они будут стремиться убить как можно больше людей, несмотря ни на что. А с таким противником очень сложно сражаться, так как он будет игнорировать более риски для своей жизни. Представьте, что эти гады полезут к нам и будут прорываться в подвал, несмотря ни на что. Первое время у нас еще получится сдерживать их натиск, но боюсь, что выдержать такой наплыв у нас долго не получится. Завалит мясом и доберутся до нас рано или поздно. И побег в таких условиях не будет спасением, так как за нами погонятся прочие монстры. Поэтому в первую очередь следует постараться пересидеть грядущий прорыв монстров. Возможно, удача будет на нашей стороне, и нам удастся достаточно хорошо затаиться, чтобы чудища не полезли в клуб. Все же у них будет кровавый раж, который вынудит их нестись вперед на всех парах, а бегущие толпами граждане будут слишком соблазнительной добычей, нежели группа затаившихся людей, которых они могут не увидеть и не учуять. Собственно, поэтому сейчас бандиты таскали диваны, столы и куски ткани, чтобы закрыть все двери и широкие окна. Так никому не будет видно, что внутри кто-то есть, ну и какая-никакая преграда для монстров, если все же не удастся отсидеться. Также на случай возможного боя в помещении уже имеются баррикады, сделанные из мебели и строительного мусора. Правда, все оборонительные сооружения будут использоваться исключительно как преграды для монстров, а мы засядем у бара и спуска в подвал, откуда будем стрелять и метать боевые заклинания. Какое-то время продержимся, а затем спустимся вниз и запрем за собой массивную стальную дверь с крепкими замками. Если попадутся не столь уж чрезвычайно сильные твари, то сможем отсидеться уже внизу, пока вся эта история успешно не закончится. Кто-то наверняка предъявит мне то, что я стараюсь спасти в первую очередь себя и каких-то бандитов, в то время как многие обычные люди окажутся съедены или растерзаны жуткими монстрами, сыграв роль наживки и позволив нам тихо отсидеться. Типа хорошие ребята так не поступают, нужно спасти как можно больше, и другой пустой треп. Таким наивным идиотам могу посоветовать сыграть в героя и бездарно сдохнуть, никого в итоге не спася. В таких ситуациях, как у нас, необходимо думать о спасении о себя родимых, что уже само по себе крайне сложная задача, а спасать других вопреки логике и инстинкту самосохранения — откровенное самоубийство. Первый час будет самым тяжелым и необходимо переждать, когда мимо пройдет самая большая волна монстров. И вот только тогда, если позволяют обстоятельства, задуматься о спасении кого-либо еще. Если будет кого спасать к тому моменту, будь я хоть на треть так же силен, как когда-то, то, разумеется, действовал бы совсем иначе и попытался бы спасти как минимум пару районов города, если не больше. Мощные барьеры, магические ловушки, призванные существа, у меня были все необходимые возможности и ресурсы для сдерживания орды и спасения невинных. Но работаем с тем, что есть. Сначала спасаемся сами, а там уже будем действовать по обстоятельствам. Ну и еще есть причины, из-за которых я спокоен и могу полностью сосредоточиться на том, чтобы выжить самому и уберечь тех, кто оказался сегодня со мной в этом клубе. Начнем со звонка Кирилла своей сестре, которая чуть позже передала трубку мне по его же просьбе. Вермайн был в Севастополе и, несмотря на жгучее желание прийти Ирине на помощь, осознавал, что у него не получится прорваться. Даже не творись этот хаос, то он все равно бы не успел доехать из одного города в другой. Он, конечно, попробовал заставить своих людей на других объектах примчаться к нам, но на эту помощь изначально не было особой надежды. Собственно, никто до нас и не добрался, кто струсил, а кто просто не сумел прорваться через толпы обезумевших от страха гражданских. Так что мы были сами по себе. Поэтому Кирилл сделал то единственное, что он мог сделать в этой ситуации. «Вытащи мою сеструху из этой жопы или хотя бы помоги ей пережить этот прорыв», — попросил он. «Сделаешь это, и Богом клянусь, я по твоей просьбе даже этого ёбга султана из-под земли достану и поставлю на колени перед тобой». Понятно, что с султаном он лишку хватил. Не уровень Кирилла давать такие общения, это он на эмоциях сказал. Однако очевидно, что Вермайн будет готов сделать для меня очень многое, если я смогу спасти его сестру. Я бы все равно ее спас, как и тех четырех несчастных девушек, которые оказались с нами в одной лодке. Но и отказываться от такого должника не буду. Всегда полезно иметь таких людей в должниках, даже если ты никогда этот долг с них и не спросишь. Еще напрямую до меня дозвонился Приходько. Слава богу, дозвонился, сказал Максим, как только я принял вызов. Мобильная сеть едва работает. «Никита, где ты?» «В розовой пантере». «И сразу говорю, самого Вермайна тут нет, зато есть его сестра и приличное количество бандитов. Мы пытаемся забаррикадироваться и вооружаемся всем, что мы умудрились найти. Попробуем отсидеться, по возможности попытаемся дать отпор и спрятаться в подземных помещениях. Если что, сбежим через один из запасных выходов. Сейчас пытаться бежать из города или искать укрытие где-то еще бессмысленно. На улицах творится черти что, а в клубе у нас хоть какие-то шансы на выживание имеются. Твою мать. Так, ладно, все не так плохо. Держите оборону. Если что, валите в сторону детдома. Там у нас все на мази. А что там? Сразу заинтересовался я. А там у нас гвардия, военные и полиция. После вчерашней попытки расстрелять тебя, князь оставил отряд гвардии на охране детдома. Когда прозвучала тревога, там было уже два отряда, прибыли сменщики. Туда перебросили две роты солдат с бронетехникой и кучу полицейских. Делаем из этого района города неприступную крепость и собираем там гражданских. Поэтому валите туда, если в клубе отсидеться не получится. Удачи вам там, Никита. И тебе, Макс. Прорвемся. У меня после этих новостей аж камень с души свалился. Я уже собирался влезать в долги перед Шафраном, лишь бы он со своими сородичами взял детишек под свою опеку до конца истории с прорывом. Фух. Как же хорошо все сложилось. Дети под надежной охраной, поэтому можно заняться собственным выживанием без страха за детдомовцев. Впрочем, все равно пришлось просить Шафрана об одолжении. Когда все начнется, то он будет наблюдать за ситуацией снаружи и передавать мне все нужные образы. Так хотя бы можно будет увидеть, как много монстров оказалось на улицах города и когда их основной наплыв пройдет мимо нашего укрытия. Без наблюдения снаружи нам будет тяжело понять, как следует поступить в сложившейся ситуации. Шла примерно 33-я минута нашей активной подготовки к обороне, когда из подвала выбралась Ирина. Ее и остальных девушек оставили в отдельно хорошо защищенном помещении. Но, видимо, Вермайн не сиделась на месте, сразу видно, что у нее шило в одном месте. «Никита, какие у нас вообще планы?» – спросила она меня. «Мы будем просто держать оборону в клубе или будем пытаться сделать что-то еще? Для начала просто постараемся отсидеться и понадеемся на то, что у нас получится не привлечь внимание иномирных гадов», – начал пояснять я. «Если получится провернуть это, то мы будем сидеть тут, пока армия не справится с прорывом. Однако, если говорить откровенно, то я не надеялся на подобное чудо, поэтому лучше сразу подготовиться к более худшим вариантам развития ситуации. Если твари к нам полезут, то мы дадим отпор. Будем смотреть, сколько тварей захочет нас прикончить, и при необходимости отойдем в подвальные помещения, закрыв за собой дверь. На совсем уж крайний случай, если дело будет совсем плохо, то сбежим через один из запасных выходов и попробуем прорваться к моему детдому». Мне звонил Максим Приходько, один из гвардейцев князя. Он мне рассказал, что район детдома сейчас берут под свой контроль княжеская гвардия, военные и полиция. Будем надеяться, что уж под их охраной мы сможем спастись. Вот вроде озвучил свой план действий и даже сам как-то немного успокоился. Отходные пути есть, сами мы вроде как неплохо подготовились. Шансы пережить этот кошмар уже определенно выше 60%. Куда лучше 10% в случае попытки выжить самостоятельно. Каковы наши шансы? И не надо меня заверять, что все будет хорошо, скажи все как есть. «Ирина, вот что ты от меня хочешь услышать?» Спрашиваю ее. «Ситуация вообще ни разу не хорошая, это факт. План действий пришлось составлять на коленке, используя те ресурсы и людей, которые у нас есть. И все это в невероятно сжатые сроки. Ни черта не ясно. Мы не знаем, сколь много будет тварей и какие конкретно виды будут в этой орде, как будут справляться военных и когда к ним придет серьезное подкрепление. Даже в более удачных обстоятельствах я бы не стал тебя уверять в том, что мы легко прорвемся через эту лихую беду. Будем пробовать, пытаться что-то сделать и надеяться на лучшее. Главное не опускать руки и бороться до конца, тогда у нас останется надежда». Ирина не то чтобы успокоилась после моих слов, но продолжать этот разговор не стала. А что я ей еще могу сказать? А, уже приходится творить маленькое чудо в не самых лучших обстоятельствах. Хорошо, хоть это мое не первое родео, как говорят местные. Бывали в моей прошли ситуации ничуть не лучше. И ведь умудрился выжить в каждой из этих непростых ситуаций. Поэтому буду делать все возможное. Может быть, мне удастся подтвердить, что я остался крайне живучим парнем, которому и море по колено. «Никита, я нашел!» С таким криком ко мне подбежал Блиц, и тут же протянул мне пару ножен с охотничьими ножами в них. «Это самое лучшее, что мне удалось найти среди холодного оружия у нас в запасниках. Поножовщина же у нас нынче не в моде, все со стволами ходят». Я взял ножны и положил их на стол рядом с собой, вытащил один из ножей и хорошенько осмотрел его. «Не идеально, но сталь хорошая. Таким ножом свободно резать твари, если дойдет до ближнего боя. Попробую еще нанести на ножи пару рун и закалить лезвие, авось успею это сделать до появления чудищ. Тогда-то эти твари у меня еще попляшут». Уже собираюсь похвалить Блица, но тут меня и его скрючивает в три погибели от боли. Адская пытка длится секунды три, после чего боль так же резко отступила, как и пришла. Егоров тихо матерился, а Ирина обеспокоенно спросила меня, что случилось. «Прорыв произошел, сообщаю ей крайне неприятную новость. Монстры прошли через портал и сейчас рванут в сторону города на всех парах. Ирина, возвращайся в подвал. Всем остальным занять свои позиции и приготовиться». Командный голос срабатывает на ура, и несмотря на новости, все действуют так, как я им и сказал. Девушка тут же ринулась в сторону подвала, а бандиты и Блиц начал прятаться за различными укрытиями. В руках у них было различное автоматическое оружие, запасные магазины и цинки с патронами были под руками. А ведь это все малая часть от того, что находится в подвале. Мы могли бы вооружить небольшую армию, жаль только у нас ее нет в наличии. Ну, поехали. Глава 3. Суров, но справедлив. Крики ужаса и мучительной смерти, рычание огромного количества тварей, грохот и скрежет металла, а также плач, в том числе и детский. Мы уже несколько минут были вынуждены слушать эту жуткую какофонию звуков, что пробирало до самой глубины души. Какой-нибудь маньяк, наверное, назвал бы этот ужас великолепием. А вот для нас, сидящих в засаде, это было настоящим испытанием на прочность. И проходило его большинство из нас очень плохо. Вроде как бывалые бандиты, которые уже убивали и спокойно перешагивали через трупы, уже были на грани. Блица и вовсе пришлось почти сразу отправить к девушкам, так как он закрыл уши и начал качаться вперед-назад, говоря снова и снова: «Пускай это прекратится». Парнишка оказался совсем на грани, что лишний раз подтверждаем мои прошлые выводы о том, что среди бандитов ему делать нечего. А я сидел и раз за разом проводил указательным пальцем по лезвию одного из ножей, нанося на него магическую заточку. Весь мой вид говорил о том, что меня нисколько не беспокоит происходящий на улице ужас. К сожалению или счастью, но отпечаток прожитых веков оставил на моей душе след, который навсегда изменил меня. Когда-то в прошлой жизни я был юнцом, которому было еще далеко до становления один из великих генералов. У меня была семья, родители и старый ворчун-дед. Жили мы достаточно бедно, но кто из простых людей жил лучше в той стране? Мы хотя бы не знавали, что такое голод, и это считалось за счастье. Что тут скажешь, у людей в ту эпоху были крайне низкие стандарты для таких понятий, как счастье и хорошая жизнь. А затем пришла война. Военные конфликты между государствами случались регулярно, так венценосные особы решали почти все вопросы между собой. Один человек из знати оскорбил другого такого же: устроить набег на его земли, сжечь пару деревень и забрать весь урожай и скот. У короля зачесалась левая пятка, и ему захотелось отнять участок земли с рекой у другой страны, объявить призыв в армию и послать войска. И все в таком духе. Помню, как дед закрыл мне рот своей ладонью, дабы я не издавал никаких звуков, пока мы сидели и слушали почти те же звуки, что я слышал сейчас. Был лишь один нюанс: среди тех, кто тогда кричал, были и мои родители, которые умерли отнюдь не так уж легко. Их кровь тогда заляпала нас с дедом с головы до пят. Стоит ли удивляться тому, что сейчас мне удавалось сохранить хладнокровие? Я уже прошел через персональный ад в детстве, теперь практически ничто не способно вызвать во мне страха. Впрочем, на деле даже мне приходилось прикладывать определенные усилия, чтобы сохранить свое хладнокровие. Бандиты лишь слышали звуки творящегося на улице, а я видел передаваемые шафраном образы. Считай, собственными глазами наблюдал за тем, что там сейчас происходит. Приходилось давить в себе желание выскочить на улицу и помочь людям. Сейчас моя смерть никого не спасет, оставалось лишь с тройным усердием наносить магическую заточку на свой нож. Хочешь быть героем, который спасает всех и вся? Сначала стань достаточно сильным, чтобы справиться с практически любой угрозой. Суровая истина жизни. Сука, как же долго это все будет длиться? Спросил тихо один из бандитов. Уже почти полчаса слушаем этот ужас. Нахай краткое это все, заговорил шепотом второй. Если выживу, то уйду в монастырь какой-нибудь и буду молиться до конца своих дней. Остальные бандиты в общем своем определенно разделяли настрой своих товарищей. Происходящее стало для них переломным моментом, после которого они явно всерьез пересмотрят свои взгляды на жизнь. Может, у кого-то из них даже крыша поедет, это, знаете, более чем возможно. Хотя куда более реален вариант, что они просто сопьются. Рядом с клубом уже нет людей, лишь несколько монстров, которые доедают оставшиеся трупы. Сообщаю всем, если все будет хорошо, то вскоре и эти твари уйдут дальше на юг, и у нас здесь будет относительно тихо. Даже не хочется знать, откуда ты в курсе происходящего на улице. Тогда и не спрашивайте. Мы продолжили сидеть в абсолютной тишине. С помощью шафрана у меня была возможность наблюдать за тем, как твари постепенно уходили все дальше на юг за основной частью большой волны монстров, которая прошлась тут недавно. Трупов было много, гады имели возможность наесться от пуза. Но все же, если сравнивать количество погибших с общим населением города, то вроде все не так уж плохо. Множество людей, бегущих от орды, успели добраться до южных кварталов, а оттуда слышна непрекращающаяся стрельба и даже взрывы. Армия давала отпор. И да, нет-нет, но в каком-нибудь из окон многоэтажных изданий котяра заметит выглядывающего наружу человека. Эти смышленые люди приняли верное решение спрятаться и забаррикадироваться. Что тут скажешь, Орда действительно вела себя слишком агрессивно и старалась пробиться дальше на юг, не особо обращая внимания на все, что не привлекало их внимания. Это всех нас и спасло. Фортуна была нам крайне благосклонна в этот очень непростой день. Так что если прикинуть пропорции выживших и погибших, то пока счет погибших идет на сотни. Вероятно, общее количество мертвецов близко к паре тройки тысяч. Невероятно жуткое число для обычных людей, но ведь погибших могло быть даже несколько десятков тысяч погибших, или сотен, что вообще выходило за все рамки разумного. Почти 40 минут форы дали людям возможность спастись. Вот она жестокость математики войны и масштабных катастроф. Ты радуешься тому, что погибших не так уж много, как могло бы быть. Наконец-то снаружи, считай, никого и не осталось. Так, какая-то заплутавшая тварь выбежит из переулка и понесется куда-то прочь, да и только. Люди же продолжали отсиживаться и не рисковали показываться на улице, что было очень разумно. И хотя в остальном городе еще воевали с Ордой, у нас тут было тихо и спокойно. Я на подобное и не надеялся, но все же, видимо, нам удалось избежать беды, тихо отсидевшись в стороне. Вот и бандюки расслабились, уже не выглядит так подавлено. Жутких звуков уже не было, к ним приходило понимание, что удалось избежать столкновения с Ордой чудищ. Ты почти с жизнью уже попрощался, но смерть все же обошла тебя стороной и даже не посмотрела в твою сторону. Такому нельзя не порадоваться. Из подвала даже показался Блиц, который выглядел куда лучше. «Пацаны, как у вас там?» – спросил он, выглядывая из-за угла. «Там девчонки уже беспокоятся». «Девчонки, ага, гы-гы», – засмеялся один из бандитов. Тут же и остальные нервно захихикали. «Я их даже ругать не стал, мужики хоть чуть-чуть, но сбрасывали тот стресс, что накопили за последние часы. Сам в штанишки напрудил, поди, да пошли вы. Я вам сейчас башки поотрываю и в задницы засуну, а Кириллу скажу, что так оно и было», — пообещал я им, прерывая почти разразившийся гогот. Совсем уж шуметь сейчас никак нельзя было. «Все-все, молчок, начальник, иди обратно и скажи, что пока нам удалось избежать самого страшного», — говорю Блицу. «Однако, чтобы так и оставалось, надо сидеть все так же тихо. Дай бы бог, уже к вечеру к нам выйдут отряды армейцев. Это будет означать, что все закончилось». «Понял», — кивнул Егоров и скрылся обратно в подвале. «Что же, будем сидеть тут до упора. Можно, конечно, попробовать уйти в сторону детдома под надежную охрану кучи вооруженных людей. Однако это лишний риск. У нас ведь и так все хорошо идет, нечего лезть на рожон. Даже позволю бандитам выпить по 300 грамм водки и, вероятно, сам выпью. Алкоголь зло, но в данной ситуации он лекарство. Может, ребята и не рехнутся после всего случившегося. Все бы так и произошло, но спустя 10 минут спокойствия Шафран не поделился со мной парочкой образов, которые заставили меня взбодриться. «Твою мать!» — ругаюсь я, поднимаясь на ноги. «Подъем! У нас проблемы!» Сказать, что ситуация резко изменилась к худшему, значит ничего не сказать. Совершенно неожиданно объявился Аболтус, весь в крови, но вроде живой и здоровый, только одежда порвана. «Ну да, думаю, такой и апокалипсис переживет, его же хрен убьешь». Проблема была в том, что он вел за собой группу из нескольких женщин и пары десятков детей возраста около 5 лет. Где он их вообще нашел? А, двигался Аболтус в сторону розовой пантеры. Понятно, ведет людей к нам, дабы тут их спрятать. Тут бы его даже похвалить, молодцом великан. Только этот придурок пока не видел, что в нашу сторону с другой стороны движется стая омерзительных тварей. Длинная клыкастая морда, две мощные лапы, а вот ног не было. Вместо них длинный хвост с тремя длинными и острыми когтями на конце, размером с пони или около того. Еще пара минут и группа Аболтуса пересечется с ними прямо у клуба. Надо ли говорить, что произойдет в этом случае? В герои я пока не кажусь, но выручать женщин и детей надо. Нельзя давать им сгинуть из-за этого. Аболтуса, разберите баррикаду на входе и принимайте гостей. Говорю бандитам, а сам ухожу в тени сквозь одну из щелей и попадаю на улицу. Вернувшись в материальный план, тут же запрыгиваю на крышу одной из машин и готовлюсь. Напитываю свое тело магией, усиливая свои физические возможности. Сейчас будет очень жарко, придется задержать монстров, пока детей и женщин не спрячут в клубе. А еще лучше либо перебить всех тварей, либо заставить их сбежать. Аболтус со своей группой и стая чудищ появились почти одновременно. Первые вышли из переулка, вторые мчались по дороге в нашу сторону. «Быстро в клуб!» — кричу лейтенанту Вермайна. «Головой отвечаешь за тех, кого ведешь. Если кто пострадает, тварям на съедение оставлю. Великан все прекрасно понял и стал криком подгонять женщин и детей. Бандиты в клубе тем временем разобрали баррикаду и уже открыли дверь. Я же начал прыгать по крышам, уходя поближе к тварям. Пришло время показать, за что я получил в свое время титул генерала. Ну что, жалкие ублюдки, кто из вас станет тем, кто все же прикончит третьего генерала королевства Кадиус? Кричу я в сторону приближающихся монстров, вкладываю в каждое произнесенное мною слово толику магии. Заклинание праведного гнева работает, вижу это потому, как глаза чудищ начинают сверкать красным, и они с двойным усердием мчатся на меня, не замечая более никого, а я же кровожадно улыбаюсь, смотря в их отвратительные морды. Первая добравшаяся до меня тварь пытается с наскока наброситься на меня, чуть отклоняюсь вправо и вонзаю первый клинок ей в шею, а второй в грудину, отчего она оказывается насажена на клинки. Монстр орет от боли, но начинает быстро затихать. Отбрасываю ее от себя силовым кулаком и встречаю двух новых гадов. Теперь уже сам двигаюсь вперед. Одна из тварей пытается цапнуть за ноги, но я ловко ухожу от ее клыков и вместо этого со всего маха наступил на голову чудища, размазав ее по крыше машины. Вторую уже встречаю взмахами ножей, причем режу ими воздух. Однако от лезвий в сторону противника летит две едва заметные изогнутые линии, которые пробивают тело монстра насквозь, и тот мгновенно умирает. Ох, и не зря я потратил время на то, чтобы зачаровать оружие. Мой кровавый танец продолжается. Я режу, колю, бью ногами и активно использую магию. За одну только минуту умудряюсь перебить семерых гадов. А тут наконец-то и бандиты начинают стрелять одиночными по остальной стае, что еще не добралась от меня. Дети и женщины уже забежали в клуб, так что они решили помочь мне. К счастью, твари хиленькие, так что пары тройки попадания им хватает с лихвой. Столкнись мы с противником посерьезнее, и все было бы не столь радужно. Чудища сумели осознать, что крепко так влипли, когда уже больше трети из их стаи, а это около 15 особей, были мертвы. Несколько из них еще попробовали достать меня, а вот другие побежали в ту сторону, откуда и появились. Я успеваю убить еще четырех, бандиты подстреливают шестерых. На этом скоротечный бой заканчивается, выжившие монстры бегут отсюда куда подальше. В этот момент, кстати, из клуба выскакивает Аболтус. Видать, довел несчастных до подвала и ринулся на помощь, но уже было поздно. Надо было видеть его растерянное и удивленное лицо. Внутрь, живо. Командую бандитам, быстро оказавшись рядом с ними. Мы забегаем внутрь, мужики даже без приказа начинают заново возводить баррикаду. Молодцы, что я еще могу сказать. Соображают, что надо сделать в первую очередь. Аболтус, подойди ко мне, подзываю великана к себе, пряча ножи в ножны. Тот без всяких задних мыслей моментально выполняет то, что я от него прошу. И в тот же момент он отлетает от моего молниеносного удара ему в живот. Аболтус сбивает и ломает кучу мебели, прежде чем врезается в стену и падает на пол. Но он все еще живой и почти невредимый. Я все же бил не в полную силу, почти вся магия ушла из моего тела. Так, прописал ему воспитательный втык. Понял, за что получил? Спрашиваю у валяющего среди сломанной мебели Аболтуса, подходя к нему поближе. Да, закряхтел тот, за то, что чуть детишек с бабоньками навстречу с костлявой не привел. Ты суров, чернобоженька, но справедлив. Ты откуда вообще привел этих бедняжек? Подаю ему руку. Аболтус берется за нее, и я помогаю ему встать. Ну я же в шаурмечную одну зашел пожрать, когда все началось. Пытался добраться до клуба, но куда там. Тварюги поперли, когда я был возле детского садика, а там эти, и твари лезут к ним через окна. Пришлось, короче, спасать их. Тварюк перебил, отсиделись мы малость, ну а потом я повел их сюда. Ты же пойми, чернобоже, там же бойня была, вот-вот бы падальщики всякие понабежали бы, а из этого детского сада укрытие говно полное. Вот и рискнули мы. За то, что детей и женщин спас, хвалю. Но придурок ты, Аболтус, а если клуб уже был бы разворочен из-за нападения монстров? Понимаешь, что с вами всеми тогда сталось бы? Понимаю, великан опустил голову. Я же как лучше хотел. Пацан, хорош уже, сказал один из бандитов. Дурак наш Аболтус, так это все знают. Чего уже теперь ему косточки перемывать после драки? Да и хорошо же все закончилось. А вот это не факт, огорчаю всех своими словами. У нас там пара десятков свежих трупов. Погибших людей и уроды, что были тут до этого, уже хорошо подъели. Но теперь для всяких слабеньких чудищ и прочих падальщиков там буквально накрыт шведский стол. Как думаете, Это хорошо, если рядом с клубом будут снова тусоваться опасные твари. Мне никто не ответил, но по лицам бандюгов вижу, что они осознают новые риски. Ладно, после драки кулаками уже не машут, это правда. Будем надеяться, что удача все еще осталась при нас. Что там с детьми и женщинами? Спрашиваю я. Блиц и Иринка их моментально в подвал увели, там спрятали, ответил мне один из бандитов. Все вроде как целы, перепуганы только до смерти, но так это нормально. Хорошо, сейчас спущусь и сам все проверю на всякий случай. Закрывайте входы на позиции. Возможно, еще сумеем отсидеться тихо, если всякие оболтусы проблем создавать не буду. Я же не специально. Ой, молчи уже. Оставив бандитов заниматься делом, спускаюсь в подвал и добираюсь до комнаты, где мы прятали девчонок. Теперь тут людей в разы больше. И громче, так как дети жаловались, хныкали, плакали. Свалилась нам проблема на голову. Никита, тут дети и они. Попыталась сказать что-то Ирина, но я ее перебил. Потрошите запасы. Всех накормить, ссадины и царапины залить зеленкой. Короче, делайте все необходимое. Девушка кивает и выбегает из помещения. Ей, видимо, только и нужно было мое одобрение, чтобы начать все это делать. Вот так и становятся главными в критической ситуации. Ох, чую, что этот тяжелый день еще не закончился. Глава 4. На прорыв. Я оказался прав, когда предположил, что на трупы чудищ сбегутся всякие падальщики. Благодаря шафрану я видел, как к месту столкновения со стаей странных монстров постепенно прибежало две стайки небольших падальщиков размером со взрослую собаку. К счастью, они быстро наелись, сожрав около трети всех трупов. Часть мертвых тварей падальщики унесли с собой, скрывшись в переулках. Так что, несмотря на проблемы, которые нам организовал Аболтус, нас снова пронесло. «Кажись, повезло», — сказал бандит, с которым мы сидели у закрытого мебелью большого окна. Мы с ним на пару наблюдали за происходящим на улице через небольшие щели. «Вроде и нет никаких уродцев больше на улице». «Вроде и нет», — соглашаюсь с ним. «И пальба на юге все интенсивнее. На востоке и западе, вроде как, тоже шмаляют не по-детски. Это очень хорошо, видать, подошли подкрепления с Севастополя. Как минимум морпехи, но и матросов в ружье могли поставить и сюда послать. Нам бы сюда еще бойцов с Краснодарского района, и вообще красота будет. Но их, увы, придется ждать достаточно долго. Так там же паромы и мост», — возразил мужчина. «Поди быстренько домчат, все равно расстояние приличное, плюс пока всех соберешь, назначишь командующих. Нет, быстро этих ребят не ждать, хотя могут из Новороссийска подкинуть оперативно подкрепление с помощью кораблей, чтобы мы смогли продержаться до подхода основных сил. Умный ты, пацан, и говоришь уверенно. Откуда все это знаешь?» «Оттуда», — ухмыляюсь. «Все, молчок, не надо испытывать удачу». Снова воцарилась тишина. Теперь хотя бы можно немного подумать о дальнейших планах. Определенно ситуация из катастрофической переходит в ранг тяжелый, а там уже недалеко до того момента, когда военные окончательно перейдут из активной обороны в полноценную контратаку, и тогда Орде останется недолго. Но пускай я использую слово «недолго», речь идет далеко не о паре часов. Дай бы бог, чтобы основная часть проблем закончилась к завтрашнему утру, но и то это лишь самый оптимистичный сценарий, при котором все равно в следующие дни придется охотиться на остатки Орды. Последствия же сегодняшних событий придется устранять, и того больше. Я выдаю эти рассуждения, полагаясь на свой опыт командования армией, проведения масштабных сражений, знания тактики и стратегии. Что-то, конечно, лично от себя добавляю. Это позволяет мне представить хотя бы общие очертания ситуации и предугадать, как будут действовать армейцы. Да, у меня нет понимания, как ведутся сражения в современную эпоху со всем этим крутым оружием, бронетехникой и т.п. Но, скажем так, основы те же, разница лишь в скорости выполнения конкретных задач. Вот столкнись я и моя армия с такой ситуацией, то у нас бы ушло в разы больше времени на то, чтобы справиться с Ордой без применения высшей магии. Только на то, чтобы собрать необходимое количество сил и прибыть на место, ушло бы слишком много времени, город оказался бы захвачен Ордой к этому моменту. Поэтому если местные военные управятся всего за пару дней с основной задачей, то честь им и хвала. Буду петь им моды о том, какие они красавцы и большие молодцы. И делать это буду не только я. Мы можем тут просидеть дня 2-3 вообще без каких-либо неудобств. Будем сыты, все удобства в подвале имеются. Нужно только будет смены дежурств назначить и проследить, чтобы эти бандиты не филонили, а то знаем мы их. По итогу мы можем даже начать людей принимать, предоставляя им убежище, хотя над этим делом еще надо покумекать, ибо слишком много подводных камней. Но еще мы в принципе можем уйти к воякам, что сидят у моего детдома. У нас тут вроде как тихо, так что, собравшись и сделав все как надо, мы без проблем доберемся до точки назначения. Риски есть, отрицать это бессмысленно, но зато там нам будет еще безопаснее. Может, нас даже эвакуируют, вряд ли армейцам нужны гражданские, которые будут мешать им зачищать улицы. Дальше остается добраться до Белогорска, Алушты или Севастополя, смотря в какую сторону нас эвакуируют, и все, для нас эта история закрыта. Все спасены, можно жить дальше. Вот я и раздумывал, как лучше поступить. Первый вариант вроде как безопаснее, но мы будем торчать в опасном месте дня два минимум, и случится за это время может всякое. Второй же вариант позволит уже в течение нескольких часов оказаться подальше от всего этого дерьма. Учитывая все плюсы и минусы, оба варианта были равноценны. Не появись у нас проблема в виде детей и женщин, то я бы остановился на первом варианте. Даже случись что, то мы своей хорошо вооруженной компанией быстро бы слиняли отсюда в безопасное место без особых хлопот. А теперь, с таким серьезным балластом, провернуть подобное будет, мягко говоря, невозможно. Женщины еще ладно, а вот с детьми совсем все будет тяжко. Слишком большие риски, что мы потеряем очень многих, если вовсе все тут не поляжем. Поэтому я постепенно склонялся ко второму варианту. Выведем несчастных из опасной ситуации, да и сами вскоре окажемся за пределами города. Как бы все в выигрыше. Мои раздумья прервало появление Ирины и еще нескольких девушек, которые несли в руках подносы с едой. «Ребят, пора уже поесть», — сказала Вермайн. «Мы тут кое-что организовали на скорую руку». Бандиты одобряюще загудели. «Ну да, желудки уже давно у всех урчат. Сколько мы тут сидим? Часов 5. Кажется, уже все 6. И все на нервах, плюс чуть-чуть повоевать пришлось. Короче, давно пора было уже заморить червячка. А Болтус, вставай на мой пост, остальных прошу изволить жрать», — скомандовал я. «А чё я-то на пост?» — возмутился великан. «Косяк за тобой имеется?» «Имеется. Поэтому сначала поедят все остальные, а потом уже ты». А Болтус, конечно, насупился, но все же пошел на мое место. Остальные похихикали, но вскоре был слышен лишь звон тарелок и кухонных приборов. Я и сам с удовольствием накинулся на порцию макарон по-флотски. Во-первых, было вкусно. Во-вторых, магия усиления тела имеет свои недостатки в виде истощения ресурсов организма, так что надо было уже давно всерьез подкрепиться, дабы восстановить силы. К сожалению, тело Никиты еще слишком слабо, пускай мне за последние пару лет и удалось привести его в относительный порядок. Однако работы в этом направлении еще ох как много, да и многое ли можно добиться от тела 16-летнего. Лет через 7 можно будет говорить о том, что организм дошел до нужной кондиции, и можно с помощью тренировок и магии делать из меня непобедимого и почти бессмертного воина. На это все тоже уйдет немало времени, так что будем ходить на костылях, пока не научимся бегать. Остальные девушки ушли в подвал, им еще детвору кормить, а вот Ирина осталась. С братом удалось связаться, спрашиваю у нее, запивая соком очередную порцию макарон. Дважды удалось дозвониться, он даже оба раза брал трубку, но поговорить толком не удалось, печально вздохнула девушка. Постоянные помехи и еще обрыв связи. Военные должны были подмять под себя почти все линии связи. Ну и сколько людей сейчас пытаются дозвониться до своих родных и близких, различных служб и так далее. Другого ожидать было сложно, я вот тоже до Приходько дозвониться не могу, прислал бы он людей, чтобы мы вместе с нашими гостями отсюда свалили и все наши проблемы тут же решились бы. Главное, Кирилл в курсе, что ты еще жива, и это самое главное. Меньше нервничать и беспокоиться будет, наверное. Ну да, еще бы Кирилл не сдурил, попытавшись сюда пробиться, а то... Неожиданно зазвонили наши смартфоны. Еще одно экстренное сообщение от властей. Я думал, там будут какие-нибудь инструкции для выживших и общие пояснения сложившейся обстановки, но не угадал. Там были не самые приятные новости. Внимание всем гражданским лицам, что находится в черте города. Начало читать Ирина. Группировка войск, направляющихся с севера в сторону Симферополя, смогла отбить свою волну орды твари и продолжает движение в сторону города. Помощь скоро прибудет. Однако поголовье иномирных существ все еще огромно. Твари, которые не сразу двинулись в город, Из-за приближающегося подкрепления с разных направлений двинулись в Симферополь. Всем гражданским сохранять спокойствие и попытаться спрятаться как можно более надежно. Вскоре на улицах города будет чрезвычайно опасно. «Твою мать, получается, у нас на улице снова будет полно этих гадов?» – спросил Блиц. «И что делать будем?» – спросил один из бандитов. «Поди, надо сидеть и дальше тут». «Да, разок у нас все прокатило, потом и падаль нас не заметила. Типа же рабочая тактика. У меня что-то печенка ноет, беду чует», — сказал Аболтус вполне серьезно. «Нельзя нам тут оставаться. Жрать не надо всякую гадость, тогда и печенка ныть не будет», — посоветовал ему другой бандит. «За шавухой он, мать, ушел. Очень может быть, что нам лучше отсюда свалить куда подальше», — сказал я, чем вызвал удивление у всех присутствующих. «Это отчего же?» «Орду встретили с двух сторон. На юге сейчас сдерживают ее основную часть, с севера войска гонит остальных тварей. По флангам ее тоже сдерживают, пускай и меньшими силам, хотя по итогу часть тварей все равно разбредется по полуострову. В конце концов орду зажмут в клещи, твари окажутся в полном окружении, и это кольцо из армейцев вокруг них начнет постепенно сжиматься. Чудищ еще очень много, это точно. Сейчас они разбежались по всему городу, но это ненадолго. Когда войска начнут отвоевывать у них одну улицу за другой, то на остальных тем временем окажется огромное количество монстров. Сейчас у нас тихо, а под конец войсковой операции их здесь могут собраться сотни. Бешенство с них, если уже сейчас не спало, то это случится очень скоро. И тогда каждая тварь будет пытаться забраться в нору поглубже, чтобы избежать смерти. Ну и заодно полакомиться людишками, что в них прячутся. Мы будем вынуждены уйти в подвал, где и окажемся в ловушке, так как запасные выходы ведут не так уж слишком далеко от клуба. Ведь буквально вся округа окажется заполнена монстрами. Стальные двери нас уже не спасут, так как мы столкнемся с существами очень опасными и сильными. Короче, мы окажемся в смертельной западне. Так это чё, нас дважды пронесло, но теперь мы из-за вояк сдохнем тут? Начали паниковать бандиты. Да какого хрена? А они же нас спасать должны. Военные должны ликвидировать прорыв и как можно более оперативно уничтожить орду, иначе ситуация может стать в разы хуже. Продолжаю все так же спокойно объяснять им ситуацию. Наверняка армейцы попробуют вытеснить чудищ на северные окраины или вовсе за пределы города. Там ведь можно будет свободно задействовать авиацию и артиллерию. Но сложно спрогнозировать, где им придется замыкать кольцо. Будут действовать по обстоятельствам. Если придется, то будут уничтожать орду в пределах города. Но на улице, пускай и временно, через какое-то время действительно слишком опасно, и мы рискуем столкнуться с нападением на клуб. «Никита, что нам делать?» — спросила Ира. «Если все случится именно так, как ты описываешь, то нам нужно отсюда бежать как можно быстрее. Так, да, следует брать ноги в руки и идти в сторону моего детдома. Там вроде как район под контролем объединенных сил армии, полиции и дворянской гвардии. Сможем укрыться там, переждать всю эту бурю. А может, нас даже эвакуируют с остальными гражданскими, чтобы не мешались под ногами. Чего мы тогда ждем и базарим тут?» — спросил Блиц. «Надо быстрее туда рвать когти. Акстись, малохольный», — сказал Аболтус. «Видишь, Чернобог спокоен как удав и никуда не спешит, дай ему закончить». «Спешить некуда», — продолжил после того, как все успокоились. «С десяток минут нам ни туда, ни сюда. Армейцы сначала попытаются загнать в кольцо как можно большую часть орды, потом только начнут сжимать тиски и уничтожать тварей. Поймите, что это дело вообще не быстрое. Загонять орду в окружение будут те силы, что идут с севера и флангов, а армейцы в пределах города сдерживают их тут, ну и заодно сокращают поголовье противника. Все это затянется на многие часы, и уничтожение орды продолжится даже завтра. Поэтому времени у нас полно, прямо сейчас нестись к спасительному району не нужно. А вот как следует подготовиться к нашему прорыву к армейцам надо. Проработать сразу 2-3 маршрута, собрать побольше оружия и патронов, объяснить вам, как будем добираться до нужного района, как действовать в той или иной ситуации. «Ферштейн, Ферштейн, Ферштейн», — сказал какой-то бандит. «Сука, у меня уже голова пухнуть начинает от твоих долгих и заумных объяснений. Нельзя ли как-то проще?» «Нельзя», — отвечаю на вопрос. «По крайней мере, если хотите выжить. Вы же, черти, в случае чего легко запаникуете. Кто побежит, кто может своих же постреляет ненароком. А вы должны действовать четко и относительно слаженно, чтобы защитить детей и женщин, которых мы будем вести в безопасное место. Слышь, за словами-то следи, возбудился один из бандитов. Мы тебе не фраера какие-то, и чё мы вообще должны с этими левыми людьми возиться? Мы их и так приняли, за это пускай спасибо скажут, не обязаны мы ими заниматься. Пускай сами прячутся и молятся, чтобы их твари не сожрали, а мы свалим отсюда, Ирку только с собой заберем. Мда, не скрою, такой вариант развития событий был возможен, но мне казалось, что эти охламоны уже поняли, что меня необходимо слушаться. Однако только запахло жареным и началось. Женщин и детей спасать не хотим, своя шкура дороже. И остальные поддерживают высказавшегося. Только Ирина смотрит на них с неприязнью, а Болтус, кажется, готов их на куски порвать. Еще Блиц сидит, да глазами хлопает, не понимает, как ему быть в такой ситуации. Можно было позволить Аболтусу заняться своими дружкам, однако сейчас тут главный я, и все должны это уяснить и не создавать проблем, пока эта история не подойдет к своему логическому концу. Решившего покачать права бандита неожиданно что-то подняло над полом аж на 1 метр. Мужчина начал хвататься руками за шею и задыхаться. Остальная братва смотрела на это со страхом и не стремилась мне помешать. А я ведь даже не скрывался, специально вытянул правую руку вперед, типа держу мужика за шею на расстоянии, хотя в этом жесте не было никакой необходимости. Магия пугает, особенно когда маг способен на очень многое, и бандиты даже позабыли, что их много и у них есть оружие. Впрочем, они же видели, как я твари мочил, так что понимают, насколько я опасен. Подержал бандита в висячем положении секунд 20, а затем он со всего размаха влетел в стену, распластавшись по ней. Следом полетело 2 воздушных лезвия, одно прилетело рядом с шеей, а другое оказалось у паха. Дополнительный психологический эффект. Теперь, так сказать, полирнем все небольшой речью. Я могу отсюда хоть прямо сейчас свалить и самостоятельно добраться до безопасного места. Вы мне нужны, чтобы защитить детей и женщин. Но если вы не хотите этого делать, то вы для меня абсолютно бесполезны. В таком случае я вас, уродов, погоню прямо на твари, чтобы они были заняты вами и мне удалось увести несчастных в место назначения. Короче, либо вы делаете то, что я вам говорю, либо вам кирдык. Развеиваю всю магию, после чего бандит сваливается на пол. Остальные стояли на своих местах, явно не собираясь что-нибудь предпринимать. Вместо этого они лишь смотрели на Аболтуса. Ну да, он же лейтенант группировки, авторитет для них, пускай они и позволяют себе многое болтать о нем. Вся братва ждет, что же он скажет или сделает. Дождались. «А че вы на меня зенки вытаращили?» — спросил у бандитов Аболтус. «Чернобог сказал, значит, делаем их хлебальники, сильно не разеваем. Он меня-то приложил так, что мало не показалось. Вас он тут вообще закопает в бетон и будет прав». После этого уже никто не возмущался и не пытался качать права. Бандиты после слов лейтенанта группировки признали за мной лидерство. Тут же, если силу не показать, то эти урки начнут творить всякую хрень. Однако сейчас они будут слушаться и проблем будет самый минимум. А главное, эти архаровцы будут прикрывать женщин и детей. Впрочем, особых иллюзий я не питал. Если ситуация резко станет хреновой, то эти бандюки разбегутся или еще что вытворят. Ну, кроме Аболтуса, этот не только не сдрейфит, но и будет защищать наших подопечных до самого конца. Я невольно пропитываюсь симпатией к этому великану, и заодно начинаю задаваться вопросом, как же он оказался в рядах группировки Вермайна. Причем дослужился аж до лейтенанта братского круга. Загадка. Ладно, с этой загадкой потом разберемся, когда будет на это время. Сейчас пора планировать наш прорыв в безопасную зону, пока не стало слишком поздно. Глава 5. Тяжелый день все никак не закончится. Спешить мы не стали, подготовились к нашему небольшому путешествию как следует. Нашли несколько рюкзаков, которые валялись в одном из ящиков где-то в самом углу одного из складских помещений. Купить купили, но, видимо, они никому нахрен не сдались, вот и валялись тут бесхозными. Ничего, зато сейчас они ох как нам помогут. Мы загрузили в них еду, да пару аптечек. В один отдельный рюкзак положили запасные снаряженные магазины к оружию. Если все пойдет по плану, то нам ничто из этого не понадобится. Однако в крайнем случае мы не останемся без еды, медикаментов, а главное — боезапаса. И ведь братва себе все карманы снаряженными магазинами забила, так что с патронами у нас полный порядок. А дальше мне пришлось долго объяснять бандитам и женщинам, что им нужно будет делать во время нашего прорыва в безопасную зону. Тут основная проблема была в том, что первые особо не стремились защищать гражданских, вторые же были женщинами. Никакого сексизма, но вряд ли от нянечек и уборщиц с поварихами можно ожидать стальной выдержки в опасной ситуации. Про детей тоже не забываем, это наше самое слабое место. Поэтому пришлось долго объяснять все нюансы, а потом требовать от них повторения того, что я им вдалбливал в их головы. С дамами я действовал более деликатно, так процесс шел быстрее. А вот парочку бандитов мне пришлось хорошенько приложить магией. Тоже ради того, чтобы процесс обучения шел быстрее, как же иначе. Эти ребята вообще мало что понимают, когда ведешь себя с ними по-хорошему. У меня же нет никакого желания с ними возиться. Поэтому побудем плохим парнем для этих ребят. Ничего, они не кисейные барышни, выдержат мои методы обучения. Наконец-то мне удалось добиться приемлемого результата. Ерунда это, конечно, все. Мои труды окажутся не напрасны только при условии, что все будет идти гладко и обойдется без серьезных столкновений с монстрами. А вот если ситуация станет слишком напряженной, то высок риск, что большинство забудет все и начнут вести себя неразумно. Но я хотя бы сделал все от меня зависящее, чтобы подготовить их. Дальше придется уповать на удачу. В голове мелькала шальная мысль, что сейчас мне в одиночку будет в разы проще прошмыгнуть до безопасного места. Минут за 20 без особых трудов доберусь до детдома. Бандитов мне не жалко. А Болтусу можно сказать, куда идти, он сам доберется до места. Ирину могу забрать с собой, протащу ее мимо всяких гадов.